Туман, заполнивший площадь 5 до 7, светился и трещал. Пламя ревело и рвалось вверх. Казалось, оно вот-вот подожжет густые низкие облака. Чугунное литье остывало в формах. В мастерских звенели молоты. Кузнецы работали не по часам, режим работы диктовал им расплавленный металл. Время близилось к полуночи, но в литейно-кузнечной мастерской «Сила рука» кипела работа. Множество жителей Ангмарпорка носило фамилию «Сила рук». Она очень распространена у гномов. Именно таким соображением руководствовался Томас Ковач, когда официально менял фамилию. Злобно кривящийся гном с молотом, украшающий вывеску мастерской, был исключительно плодом воображения художника. Люди считали, что продукция гномов лучше, и Томас Ковач решил с ними не спорить. Комитет «Гномы на высоте» выразил протест, но к практическим шагам пока не перешел. Во-первых, потому что большинство комитета тоже составляли люди. Гномам, вечно занятым, было обычно не до борьбы за свои права. Во-вторых, возражения комитета базировались на том, что господин Силорук, урожденный Ковач, слишком высокий, а это, несомненно, представляло собой дискриминацию по росту, что формально было незаконным по меркам самого комитета. К тому же гномов не особо волновала разница в росте. Известна гномья пословица: даже высокое дерево рубят у самой земли. Хотя, как выяснилось, этот перевод сильно смягчен из соображений приличия. Оригинал звучит как-то вроде: если его руки выше твоей головы, его гульфик на уровне твоих зубов. А пока суд доделал, Томас отрастил бороду, завел себе железный шлем, который надевал, если поблизости ожидались официальные лица, и поднял цены на 20 пенсов с доллара. Дружно грохали ковочные молоты, выстроенные в ряд. Они приводились в движение отступального колеса, которое крутил бык. Нужно было ковать мечи и выправлять нагрудные доспехи. Во все стороны летели искры. Силорук снял шлем, сегодня опять приперлись из комитета, и вытер его изнутри. — Дебух! Ячми черти носят! Он почувствовал, что пространство позади него чем-то заполнилось, и обернулся. За спиной стоял голем, работник мастерской. Пламя кузнечного горна бросало отсветы на его темно-красную глину. — Я тебе не велел уходить! — заорал Силорук, перекрывая шум в кузнице. Голем поднял грифельную доску. — Да. — А ты взял и ушел, потому что у тебя святой день. Тебя слишком долго не было. — Сожаление. — Ну что ж, теперь, когда ты соизволил вернуться, пойди встань на третий молот, а мистера Винсента отправь ко мне в контору, понял? — Да. Силорук полез по узкой лестнице к себе в кабинет. Наверху лестницы он обернулся и бросил взгляд на залитый красными отсветами цех. Он увидел, как Дипбук подошел к молоту и показал работающему там десятнику Винсенту свою грифельную доску. Он увидел, как Винсент оставил молот и пошел прочь. Он увидел, как Дипбук взял заготовку меча, сунул под молот, но после нескольких ударов отшвырнул прочь. Силорук бросился вниз по лестнице. Когда он спустился до середины лестницы, Дипбук положил голову на наковальню. Когда Силорук добежал до самого низа, молот ударил в первый раз. Когда Силорук пробежал половину засыпанного шлаком цеха и другие рабочие устремились за ним, молот ударил во второй раз. Когда Силорук добежал до молота, молот ударил в третий раз. Свет в глазах голема потух. Бесстрастное лицо пересекла трещина. Молот опустился в четвертый раз. «Ложись!» — заорал Силорук, и остались только черепки. Когда грохот утих, литейщик встал на ноги и отряхнулся. Весь пол был засыпан осколками керамики и пылью. Молот соскочил с креплений и валялся возле наковальни в куче обломков, которая когда-то была големом. Силорук осторожно поднял кусок ступни, бросил, снова наклонился и выудил из кучи грифельную доску. На ней было написано: «Старики нам помогли. Не убей. Глина от глины моей. Стыд. Раскаяние». Десятник заглянул хозяину через плечо. «Чё это он?» «А мне почем знать?» — рявкнул Силорук. «Ну, то есть, сегодня днем он нам разносил чай, как ни в чем не бывало, потом ушел на пару часов, а теперь вот...» Силорук пожал плечами. «Голем он и есть голем. Что с него взять? но перед глазами все стояло равнодушное лицо, на которое опускается тяжелый молот. — Я намедни слышал, на лесопилке в Затумане хотят продать ихнего, — сказал десятник. — Он распилил бревно красного дерева на спички или что-то такое. Хотите, я пойду спрошу. Силорук снова посмотрел на грифельную доску. Диббук никогда не был особо словоохотлив. Он таскал голыми руками раскаленное до красна железо, выправлял кулаком заготовки для мечей, выгребал шлак из плавильной печи, еще нестерпимо жаркой для людей, и ни разу не сказал ни слова. Конечно, он вообще не мог говорить, но всегда казалось, что ему и не очень хочется. Он просто работал. Столько слов за один раз, как теперь, перед смертью, он написал впервые. Силорук прочитал в них тяжкое горе. Крик души, которая кричала бы, будь она способна издать хоть звук. Но это же ерунда. Вещь не может покончить самоубийством. «Хозяин», — окликнул десятник, — «я говорю, мне пойти спросить насчет другого голема». Силорук отшвырнул грифельную доску. Она ударилась о стену и раскололась. Ему немного полегчало. «Нет», — сказал он, — «просто прибери тут. И вели починить этот дурацкий молот».